Глава 27. «А может, все-таки отвезем их в подземелье?» — в очередной раз предложил я, хохотнув. «Господин!» — проворчал Константин, закатив глаза. «Ну сколько можно? Вы же не маленький ребенок!» «Нет, но эти ребятки сильно меня разозлили». Я слегка пнул Дмитрия, чего тот что-то невнятно проворчал. «Но разве ж можно разобрать слова человека, когда у него кляп во рту? Вряд ли». Поэтому и хотелось бы отплатить тем же. Как вы понимаете, спеленать их нам с Константином не составило труда. Повязали по рукам и ногам, да еще и рты заткнули, чтобы не слышать их возмущений. И вроде казалось, что опытные охотники освалились всего лишь под парой моих ментальных ударов. Увы, но вы не ослышались. После первого пришлось надавить еще, так как они оклемались, правда, ненадолго. Одна из дамочек до сих пор валялась в бессознанке. Но потом Константин предложил вызвать полицию, на что я только рассмеялся. Однако мой дворецкий, и в каком-то смысле наставник, и не думал шутить. «Серьезно?» — возмутился тогда я, раскинув руками. «Во-первых, они хотели нас убить. А во-вторых, как сюда доберется полиция? В такую глушь ехать несколько часов. К тому же, и в-третьих, копы продажные. Ты же в курсе этого?» «Да, господин Боярский», — ответил он. «Но убивать простых людей — это неправильно. Вы охотник на монстров, а не на человеческий род». «Кто-то из этих уродов в душе настоящее чудовище», — не согласился я. «И ты это знаешь лучше меня». «Допустим», — кивнул он. «Но это должны решать соответствующие органы». «Которые именно ими и являются», — я не сдавался. «Константин, у нас нет времени сюсюкаться с этими уродами. Нам необходимо закрыть врата и вернуться домой как можно скорее, пока этот ублюдок Арманов вновь что-то не придумал». «Господин Боярский». Константин шагнул ближе и положил руки на мои плечи. «Максим», — проницательно вгляделся в мои глаза. «Меня не волнует участь этих людей. Мне абсолютно на них плевать, даже если сюда ворвутся монстры из преисподней и растерзают их. Но меня беспокоит твоя душа. Она, как мне кажется, уже подалась тьме. Плохо это или хорошо для охотника, коим вы стали за последнее время, не могу сказать. Однако я боюсь, что эта тьма пожрет вас окончательно. Если вы поддадитесь ее соблазну, то боюсь, что обратного пути уже не будет». «Хм, а ты знаешь, он в чем-то прав», — задумчиво заявила Пафи. «Знаю», — вздохнул я. «Вот только он не в курсе, сколько крови на моих руках. А еще он не в курсе, что его горячо любимый Максимка уже давно мертв. Более того, ты тоже покойник, только ходячий. Вот умеешь ты поднасрать в душу». «А что я такого сказала?» Собственно, тогда я и сдался, предложив Константину вызвать местных копов. Однако мы договорились, что я и их допрошу. Если они тоже наняты Армановым, и когда только деньги закончатся, то арестуем и их, но убивать не будем. В тот момент, кстати, Пафи несколько расстроилась, но промолчала. Молодец, уважает мнение моего дворецкого. Как ни странно, но полиция быстро отозвалась, хотя я был уверен, что связь здесь паршивая. Но стоило Константину набрать их номер, как ему практически сразу ответили. И это вызвало определенные подозрения. Я сильно сомневался, что нам помогут, но спорить не хотел. В конце концов, теперь у нас было оружие охотников. Если копы решат нас прижать, то это их проблемы. «А вот это правильно», — промурлыкала в голове суккуба. «Так им и надо». И вот мы возвращаемся к тому, с чего началась новая глава. А именно к беседе с Константином, когда я просто потешался. Благо, что мой дворецкий не был лишен чувства юмора и не стал продолжать свою лекцию о праведности души. Но совершенно неожиданно для нас раздался звук лопасти вертолета. Я напрягся и уже приготовился бить ментально, когда за ангаром в более-менее ухоженном месте приземлился полицейский экипаж. Наружу выскочило сразу несколько людей и устремились к нам, прячась от метели, которая практически не переставала завывать. «Если тебе холодно, то я могу тебя после обогреть», — предложила Пафи. «Отличная мысль, но только по возвращению домой». Меж тем полицейские приближались. Укутавшиеся в синие тулупы, они казались забавными неваляшками, если б не тот факт, что под куртками могли прятать оружие. И так оно определенно было, они же копы, но не в том объеме, какой должны носить. Однако, чем ближе они подходили, тем увереннее становился я. Нет, на этот раз мои опасения не оправдались. я не чувствовал от них зла. Наоборот, мне казалось, что они настроены весьма дружелюбно, и их аура лишь подтверждала это. Так что можно было хоть чуть-чуть, но расслабиться. «Максим Боярский!» — мне протянул руку высокий усатый дядька. «Меня зовут Сергей Костылев, майор ИСБ». «Имя Сергей, должность майор ИСБ, маг. Настроение, настороженность». «ИСБ?» — ошарашенно вытаращил на него глаза Константин. «Все настолько серьезно?» «Ах да, вы же не в курсе. ИСБ — это Имперская служба безопасности». «Судя по тому, что я здесь вижу...» — он окинул взглядом помещение и с усмешкой оценил связанных охотников. «Вы сами это прекрасно понимаете». «Рад вас видеть», — я ответил на рукопожатие. Что ж, пришло время узнать всю правду. Хотя пока все выглядело вполне себе логично и спокойно. «А я могу узнать, как вы так быстро до нас добрались? Перехватили звонок? Ждали, когда мы скрутим наемников?» «Именно», — кивнул тот и тут же удивленно выпучил глаза. А потом внимательно взглянул на меня. «Ты телепат, Максим?» «Если б таковым являлся, то не спрашивал напрямую, а прочитал бы мысли. Просто ответил я. Вас тоже наняли нас убить?» «Что?» — вновь удивился тот. «Нет». И только после этого он додумался вырвать свою руку. Впрочем, я и не думал держать хватку, ведь он не очередной мой убийца. Майор покачал головой, устало выдохнул, а потом положил руку мне на плечо. «Ладно, раз ты хочешь знать правду, то мне скрывать нечего». «Смотри-ка, он догадался о твоих способностях!» Почему-то радостно воскликнула Пафи. «Еще бы, у него же ранг мага, да и вообще легко догадаться, когда ты умный. А тупых майоров, к тому же, в ИСБ не бывает». «Мы следили за твоими успехами, Максим», — продолжал Костылев. «Уж очень ты специфичная личность. Мы в курсе о вражде с Армановым и подозреваем, что он посылал своих людей, которые должны были помешать тебе». «Помешать?» — усмехнулся я. «Они пытались меня убить». «Да, виноват», — пробормотал он. «Так вот, мы понимали, что твое новое задание тоже обернется в нечто...» Снова посмотрел на связанных. «Подобное. Поэтому решили, что будем сами решать эти проблемы. На местную полицию нет надежды. Арманов мог подкупить и их. Уверен, он так и сделал. Но на нас у него вряд ли хватит денег. Уж поверь, наша работа слишком высоко ценится. Даже аристократу это не под силу». Я кивнул и положил свою ладонь на его. «И это чистая правда?» «Да». «Ну вот и поговорили. Вроде бы с ним все чисто». «Хорошо». Я смог с облегчением выдохнуть. К тому моменту успел ментально прощупать остальных прилетевших, но и их ауры не выражали никакой враждебности. «Значит, будем работать вместе». «Вот и договорились». Майор указал своим людям на лежащих охотников, и когда те принялись поднимать их, снова обратился ко мне. «За этих больше не беспокойся, свое они получат. Шайка Димы уже давно у нас на карандаше. Но, как я понимаю, тебе уже пора к вратам?» «Было бы неплохо», — кивнул я. «Не хочу затягивать. Быстренько закрою их и домой. Подсобите?» «Без проблем», — хмыкнул он и поманил за собой. Рев метели и снегопада, который оказался в вертолете, заглушали даже ругань Пафи, которая почему-то была недовольна тем, что мы добирались именно таким способом, а не первым классом. Майор сдержал слово и мигом домчал нас до пылающей арки в ночной тайге. Остановившись в 10 метрах, он первым слез и быстро осмотрелся, используя прибор ночного видения. Но так как никого рядом, кроме нас с Константином, не наблюдалось, а я и до этого знал, так как не чувствовал здесь ни единой живой души, даже зверей не было, чуть успокоился и опустил пистолет. «Что тебе понадобится для похода, Максим?» — крикнул он, стараясь перекричать метель. «Все мое всегда со мной!» — усмехнулся я и слез следом за ним. Скинув верхнюю одежду, сильно удивил майора, но когда я активировал новый, улучшенный костюм, тот и вовсе готов был челюстью ранить. «Вот теперь я готов». «Обалдеть!» — вполголоса выдавил тот, но я его услышал. «И откуда только?» «Подарок от очень влиятельных и заинтересованных людей», — усмехнулся я и достал рукоять родового меча, а после обратился к дворецкому. «Константин, вы можете вернуться с майором обратно в ангар. Я не знаю, насколько задержусь здесь». «Что?» Он спрыгнул со снегохода и ушел в снег почти по колено. «Вы с ума сошли! Мы будем ждать вас здесь!» «Он прав», — майор подошел к дворецкому. «Уверен, ты быстро разберешься с тварями, ну а мы подождем часик. После чего вернемся в ангар, согреемся и через 10 минут вновь приедем за тобой. Так и будем кататься, пока ты не появишься. Договорились?» «Какой интересный компромисс», — заметила Пафи. «Константину нечем будет крыть». «Действительно». «Согласен», — ответил я и зажег меч. Яркое сиреневое пламя осветило все вокруг нас в радиусе 10 метров. Вот настолько сейчас меня переполняли силы. Даже сам не понимал, откуда они взялись. «Тогда ждите, я скоро вернусь». С этими словами я уверенным шагом направился к арке, которая уже успела растопить снег под собой. Пришлось использовать магию воздуха, чтобы добраться до прохода. Но для меня это не составило труда. И уже через несколько секунд меня на мгновение ослепила алая вспышка. А после я увидел. «Нинель?» — боярыня Сареева удивилась, увидев свою давнюю подругу, которая только что вошла в кабинет. «Вот так встреча. А почему не предупредила заранее? Я бы подготовилась». Сареева вскочила с кресла и крепко обняла гостью. «Прости, Аня, сейчас совсем мало времени для пустой болтовни». С улыбкой ответила Сваровская, а когда боярыня отступила на шаг, то глава Академии Охотников одарила ее загадочной улыбкой. «У меня есть для тебя сюрприз». «Ого, и какой же?» — улыбалась Сареева. «Если я расскажу, то он им уже не будет, верно?» — переспросила та. «Но он не здесь, нам придется кое-куда поехать». «Куда?» — Сареева знатно напряглась. «Прости, но это как-то слишком подозрительно, учитывая, что сейчас происходит». «Да, наверное, ты права», — согласилась с ней Сваровская. «И все же, ты ведь доверяешь мне?» «Конечно. Тогда поедем со мной. Я нашла того, кому ты мечтаешь отомстить».